Еще год назад я бы сказал, да на кой демон мне знать, кто на кого точит зуб. В этой столице с ее интригами я долго не задержусь, мне оно не нужно, то сейчас у меня было совершенно другое мнение. Мастер Вэй дал мне ясно понять, что чем сильнее ты становишься, тем больше практиков будут тебя замечать, а значит, нужно заранее понять, кто союзник, а кто враг. Можно никого и не выбирать, тогда пути два, либо меня быстро убьют, либо принудят силой, ну или самый невероятный, стать тем, кого остальные будут опасаться трогать. И не сказал бы я, что этот путь настолько уж желанный. Досмотрев последние поединки, которые, к слову, были не очень-то интересными, я услышал, как служитель объявил окончание первого дня. Завтра начнутся одиночные бои и выстроят турнирную сетку. Как я понял, никто из великих сект не выступал, а первый день был своего рода отсевом и с натяжкой мог назваться началом турнира. По сути, все начнется именно завтра. Да уж, кажется, организаторы не ожидали такого огромного количества участников. Толпа медленно покидала арену, я также вышел через ворота для участников, где меня уже поджидал Фин. Его глаза буквально сверкали от радости. Глава 8. Толпа медленно расходилась с арены, воздух был наполнен гулом возбужденных голосов и отголосками недавних сражений. Я вышел через ворота для участников, чувствуя, как усталость и напряжение первого дня турнира постепенно отпускают меня. У выхода меня уже ждал Фин, его круглое лицо сияло от радости, а глаза буквально искрились энтузиазмом. Сразу видно, что он хочет рассказать какие-то хорошие новости. «Джин», — тихо сказал он, хлопая меня по плечу, — «ты был просто великолепен. Я знал, что ты сильный, но чтобы настолько». Я улыбнулся, чувствуя гордость за свои достижения, но в то же время понимая, что это только начало. «Спасибо, Фин, но это был всего лишь первый день. Настоящее испытание еще впереди». Фин кивнул, его лицо вдруг стало серьезным. «Ты прав, друг мой, и я должен тебя предупредить. На этом турнире не только наследники великих сект представляют угрозу. Мы медленно шли по широкой улице, освещенной мягким светом масляных ламп. Вокруг нас сновали участники турнира и зрители. Воздух был наполнен запахами уличной еды и ароматом цветущих деревьев. «Я это понимаю. Тебе что-то удалось разузнать?» — спросил я, внимательно глядя на Фина. «Видишь ли», — начал он, понизив голос, — «я тут навел справки. На турнире присутствует немало опасных личностей. Например, есть ученики отшельников». Я вздрогнул, вспомнив своего собственного наставника, отшельника Вэя. Впрочем, я уже сталкивался с Лирой. Интересно, она пришла на турнир? Кроме того, продолжал Фин, здесь множество наследников побочных ветвей великих сект. Они могут быть не так известны, как основные наследники, но их сила не менее впечатляюща. Тот парень, которого ты победил в первом круге, не равняйся на него. Западный регион всегда был одним из самых слабых. Среди них за последний год можно выделить разве что Сиона. Остальные либо посредственны, либо просто не выделялись до этого момента. Так что тут тоже возможны варианты. Мы свернули на менее людную улочку, и Фин остановился. И еще, Джин, есть практики, которые уже отличились выдающимися подвигами. Их много, всех и не упомнишь. Но поверь мне, к каждому нужно подходить с опаской. Так что будь осторожен. Спасибо за предупреждение, Фин, выдохнул я. Не то, чтобы он сказал мне что-то новое. В целом я и так достаточно предусмотрителен, но, полагаю, мне стоит присматриваться больше к школам, к которым принадлежат противники, чтобы понять, насколько стоит быть осторожным. Фин кивнул, а затем его лицо вновь озарилось улыбкой. «Кстати, я уже начал делать ставки на твои победы, и, должен сказать, дела идут просто отлично. За первый день уже сорвал небольшой куш, особенно на первом бое, так что...» Чем больше ты будешь побеждать именитых противников, тем больше мы заработаем, ударил кулаком по раскрытой ладони парень. А как насчет того, о чем я просил? Спросил я, вспомнив о нашем предыдущем разговоре. Ах, да, воскликнул Фин, хлопнув себя по лбу. Я нашел человека, который продает то, что ты просил. Но он сделал паузу, подсчитывая что-то в уме, цена просто безумная. Я уже было хотел узнать, сколько и, возможно, заложить что-то из того, что насобирал во время обучения, возможно, даже пожертвовать редкими духовными травами, но Фин, видя мое беспокойство, тут же вскинул ладонь. «Не волнуйся, я сейчас торгуюсь, и если ты продолжишь побеждать, Ставки быстро покроют стоимость. Завтра к вечеру запрошенный артефакт будет у тебя. Спасибо, друг. Ты, как всегда, незаменим, облегченно выдохнул я. Кстати, а где Кассандра? Я думал, она будет с тобой. После твоего последнего боя она сказала, что устала и отправилась отдыхать, пожал плечами Финн. Приглядывай за ней, ладно, я, пожалуй, тоже пойду отдохну. Завтра важный день. Попрощавшись с Финном, я направился к общему павильону, где мне выделили комнату. Путь был недолгим, но за это время я успел еще раз прокрутить в голове события прошедшего дня и напомнить себе о предстоящих испытаниях. Комната, выделенная мне, оказалась небольшой, но уютной. Это было квадратное помещение с низким потолком, украшенным искусной резьбой. Стены были покрыты мягкими шелковыми панелями с изображениями горных пейзажей. В углу стояла небольшая кровать с пологом из тонкой сетки, защищающая от насекомых. Рядом с ней располагался низкий столик, на котором стояла ваза с ароматными благовониями. У противоположной стены я заметил небольшой шкаф для одежды и зеркало в резной раме. Несмотря на скромные размеры, комната излучала атмосферу спокойствия и уединения, что было именно тем, в чем я сейчас нуждался. Я сел посередине комнаты, скрестив ноги, и глубоко вздохнул. Затем я достал из пространственного кармана свиток, который подарила мне Акика, наследница лазурного потока. Мои пальцы слегка дрожали от волнения, когда я медленно развернул его. Техника безоблачного неба, в последнее время молчавшая, наконец решила напомнить о себе. Техника. Печать разрушающей волны. Ранг техники. Эпическая, развиваемая. Я начал читать, и мои брови сразу же нахмурились. Текст был написан витиеватым, почти поэтическим языком. Волна, что разрушает скалы, начинается с малой ряби. Как капля, падающая в океан, создает круги, расходящиеся до самого горизонта, так и мысль практика может породить силу, способную сокрушить горы. Позная сущность воды, она не имеет формы, но принимает форму любого сосуда. Она мягка, но способна разрушить самый твердый камень. Она податлива, но может смести все на своем пути. Чтобы овладеть печатью разрушающей волны, ты должен почувствовать резонанс каждой капельки в безбрежном океане. Пусть твоя ци течет свободно, как горный ручей, но концентрируется в одной точке, как водопад, обрушивающийся на скалы. Первый этап познания – это ритм. Найди ритм своего сердца, ритм своего дыхания, ритм течения ци в твоем теле. Когда эти ритмы сольются воедино, ты сможешь почувствовать ритм самой воды. Представь, как волны набегают на берег, снова и снова, в бесконечном танце прилива и отлива. Так же должна двигаться твоя ци, вперед и назад, усиливаясь с каждым движением, пока не достигнет пика своей мощи. Но помни, сила без контроля, подобна наводнению, которое разрушает все на своем пути, не различая друга и врага. Научись сдерживать эту силу, как плотина сдерживает бурный поток, и отпускать ее в нужный момент. Я перечитал эти строки несколько раз, пытаясь уловить скрытый смысл. Техника казалась невероятно сложной, но в то же время интригующей. Я решил попробовать применить то, что понял из первого этапа обучения. Закрыв глаза, я сосредоточился на своей ци, пытаясь почувствовать ее течение в моем теле. Постепенно я начал ощущать ритм, сначала своего сердца, потом дыхания, и, наконец, движение энергии внутри меня. Сконцентрировавшись, я направил поток ци к своей ладони и почувствовал, как энергия начала концентрироваться там, окутывая руку тонким слоем водной ци. Это я делал уже не раз. Техника, переданная мне отшельником Вэйм, основывалась на подобном. Правда, у меня так и не выдалось ни одного случая ее применить. Пока что, пытаясь следовать инструкциям из свитка, я попробовал заставить эту энергию вибрировать, создавая резонанс. К моему удивлению, мне удалось добиться легкого подрагивания водяной оболочки на моей ладони. Однако это было далеко от того, чтобы действительно стать разрушающей волной. Я открыл глаза, чувствуя легкое головокружение от напряжения. Было ясно, что овладение этой техникой потребует много усилий. Но даже этот небольшой успех воодушевил меня. Я знал, что с каждой тренировкой буду становиться сильнее, и это придавало мне уверенности перед предстоящими испытаниями турнира. Тем временем, в другой части столицы, ночь окутала город своим темным покрывалом. На одной из высоких крыш, откуда открывался вид на сияющие огни города, стояли две фигуры. Лунный свет мягко очерчивал их силуэты, создавая почти мистическую атмосферу. Сариндар, высокий молодой человек с лицом, скрытым полумаской, стоял, скрестив руки на груди. Его глаза горели нетерпением и едва сдерживаемой, прямо полыхающей яростью. Рядом с ним, словно тень, стояла Нейра, ее длинные волосы развивались на легком ночном ветру. «Где он?» — резко спросил Сариндар, его голос был полон раздражения. «Ты сказала, что Джин будет здесь. Я не видел его на арене». Нейра склонила голову, ее голос был мягким, но в нем чувствовалась скрытая сила. «Молодой господин, прошу вас, проявите терпение. Практиков слишком много, возможно, он сражался в другой зоне арены». «Терпение?» Сариндар резко повернулся к ней, его глаза вспыхнули гневом. «Я ждал этого момента слишком долго. Я хочу найти его и убить прямо сейчас». «Молодой господин», девушка сделала шаг вперед, ее голос стал мягче, почти заискивающим. «Я заглянула в пламя вашей судьбы. Пусть она и туманна, но я видела, как вы встретитесь с Джином на турнире. Не будет ли лучше победить его на глазах у всех и восстановить свое доброе имя?» Сариндар замер, обдумывая ее слова. Его лицо все еще было искажено гневом, но в глазах появился проблеск интереса. «Ты уверена в этом?» — спросил он, его голос стал немного спокойнее. Нейра кивнула, ее глаза светились уверенностью. «Да, молодой господин, пламенный оракул никогда не ошибается. Хорошо, я подожду, но недолго», — парень нехотя кивнул, его плечи слегка расслабились. «Это случится совсем скоро», — заверила его Нейра. «Я видела, как вы столкнетесь на турнире, сразу после вашей битвы с младшим братом». Огненный практик вновь напрягся, его глаза сузились. «Ты видела, как я убью его?» «Нет, молодой господин», девушка покачала головой, ее лицо стало серьезным. «Пламенный оракул белой яшмы может увидеть лишь то, что показывает пламя, а не то, что мы хотим увидеть. Я видела только вашу встречу, но не исход. В следующий раз мне удастся увидеть больше. Следующего раза не потребуется». Сариндар злобно цокнул языком и, не говоря больше ни слова, направился к лестнице, ведущей вниз с крыши. Его шаги были тяжелыми, полными сдерживаемой ярости. Нейра осталась стоять на крыше, глядя вслед уходящему Сариндару. Как только он скрылся из виду, ее поза изменилась. Она выпрямилась, и в ее глазах появился холодный блеск. «Выходи», — произнесла она громко и четко. «Я знаю, что ты здесь. Я видела тебя в своих видениях». Из тени соседней крыши медленно вышла фигура. Это была никто иная, как Кассандра. Ее рыжие волосы, едва выглядывающие из-под капюшона, казались почти черными в темноте ночи. Когда она встретилась взглядом с Нейрой, это заставило последнюю с интересом усмехнуться. «Как интересно», — протянула спутница Сариндара, ее голос был полон насмешки. «Культивационная печь, сбежавшая от отрядов патриарха фениксов Огненной Зари, прячется у них под носом. Как щедро меня вознаградят за твою поимку. Я не позволю тебе тронуть Джина». Кассандра сжала кулаки, ее голос был полон решимости. «О, так вот в чем дело», — с нотками безумства рассмеялась девушка, ее смех был холодным и безжалостным. «Ты беспокоишься о своем защитнике, как трогательно, но ты ничего не сможешь сделать, судьба уже предрешена». Кассандра сделала шаг вперед, ее глаза сверкнули в лунном свете. «Я знаю, кто ты такая, Нейра, пламенный оракул белой яшмы. Твои предсказания могут показать будущее, вот только оно не предопределено, и его можно изменить». Нейра склонила голову на бок, ее улыбка стала шире. «О, а ты не так глупа, как я думала. Да, мои предсказания могут показать многое, но изменить что-то под силу лишь единицам. И что ты собираешься с этим делать? Я не позволю тебе использовать свой дар против Джина». Кассандра выпрямилась, ее голос стал тверже. «Если у Сариндара будет преимущество твоих предсказаний, Джин не сможет победить. И что же ты предлагаешь?» — спросила Нейра, ее глаза сузились. «Убить меня? Ты думаешь, что сможешь справиться с пламенным оракулом?» Кассандра медленно пошла по крыше, описывая круг. Нейра наблюдала за ней, не сводя взгляда. «Знаешь, я всегда думала, что моя судьба предрешена, что я должна отдать свою жизнь кому-то другому, потому что так обещал мой отец. Даже когда я сбежала, меня находили снова и снова. Я сменила десятки городов, но всегда мне в спину дышали огненные фениксы. И вот когда я отчаялась и была готова смириться с такой судьбой, появился Джин. Он показал мне, что нужно бороться за себя, за свою мечту, а судьбу можно изменить. Ха, ничего тупее я в жизни не слышала. Как можно изменить то, что предначертано, и тем более то, чего ты не знаешь и не понимаешь. Скажи, Нера, произнесла Кассандра, делая шаг вперед, ты видишь будущее, значит, ты знаешь, что я сделаю дальше. Нера усмехнулась, ее глаза сверкнули в лунном свете. Мне это не нужно, глупая девчонка, я уже видела, что победа будет за мной. Судьба предрешена, и ты не сможешь ее изменить. Слова Неры прозвучали как вызов, и Кассандра приняла его. В одно мгновение воздух вокруг них накалился, и обе девушки использовали свои техники. Кассандра первой бросилась в атаку. Ее руки вспыхнули ярким пламенем, и она метнула в сторону Неры огненный шар, который на лету превратился в стаю пылающих бабочек. Эти огненные создания, казалось, обладали собственным разумом, они кружились вокруг Неры, пытаясь обжечь ее. «Танец огненных бабочек», – прошептала девушка, уклоняясь от атаки. «Неплохо для культивационной печи». Но оракул не осталась в долгу. Она взмахнула руками, и вокруг нее закружился вихрь пламени, который быстро принял форму огромного цветка. Лепестки этого цветка раскрылись, выпуская волны обжигающего жара. «Цветение огненного лотоса», – произнесла она с гордостью. Кассандра едва успела отпрыгнуть, чувствуя, как жар опаляет ее кожу. Она приземлилась на соседние крыши и сразу же бросилась бежать, перепрыгивая с одной на другую. Нера последовала за ней, продолжая атаковать. Ночное небо озарилось всполохами огня, когда две девушки практика обменивались ударами. Кассандра создавала огненные копья, которые она метала с невероятной точностью. Нера отвечала потоками пламени, которые извивались в воздухе, словно змей. «Ты не сможешь убежать от судьбы», — кричала Нера, преследуя Кассандру. «А я и не бегу», — ответила Кассандра, резко разворачиваясь. В ее руках появился небольшой флакон, который она тут же разбила о землю до того, как ее противница успела бы что-то сделать в ответ. Из флакона вырвалось облако ярко-красного дыма, которое быстро окутало Неру. «Что это?» — закашлялась Нера, пытаясь рассеять дым своей ци. «Порошок огненного пиона», — ответила Кассандра с улыбкой. «Он усиливает огненную ци, но также делает ее нестабильной». Нера уже в этот момент прекрасно чувствовала, как ее сила внезапно возросла, но контролировать ее стало гораздо труднее. Ее следующая атака, огненный вихрь, вышла из-под контроля и чуть не задела ее саму. Кассандра воспользовалась моментом замешательства противницы. Она быстро сформировала печать и произнесла: «Огненный павлин». Из ее рук вырвалась огромная птица, состоящая из чистого пламени. Но вместо того, чтобы атаковать Неру напрямую, павлин закружился вокруг нее, создавая огненную клетку из гигантских перьев своего хвоста. Нера попыталась разрушить клетку своей ци, но пламенные перья павлина оказались удивительно стойкими, к тому же, она все еще не могла сконцентрироваться после порошка. Девушка начала паниковать, понимая, что ситуация выходит из-под ее контроля. «Это невозможно», — кричала она. «Я видела будущее. Я должна победить». «Будущее не высечено в камне», — ответила Кассандра, приближаясь к клетке. «Оно меняется с каждым нашим решением, с каждым нашим действием». Нера, охваченная яростью и страхом, собрала всю свою ци и выпустила ее в мощном взрыве. Огненная клетка разлетелась на куски, но взрыв также отбросил Неру назад, и она упала на край крыши. Кассандра воспользовалась этим моментом. Она быстро достала еще один флакон и бросила его под ноги Нере. Флакон разбился, выпуская облако странной черноватой пыли. Следом она хлопнула в ладони, выпуская волну пламени, которая, при соприкосновении с порошком, породила мощный взрыв, откинув девушек в разные стороны. «Кха, я не позволю такой, как ты, победить», — откашливаясь, прорычала сквозь зубы Нера, поднимаясь на ноги. Кассандра также поднялась, готовясь к очередному столкновению. Девушки одновременно ринулись друг на друга, концентрируя в своих ладонях пламенную ци. Начался свирепый обмен ударами. Огонь вспыхивал, словно залпы фейерверка, который можно иногда увидеть на крупных праздниках то тут, то там. В какой-то момент Кассандра вынула из-за пояса кинжал. Это стало неожиданностью для Неры. Два глубоких пореза на плече и ноге заставили девушку отступить. В свою очередь она обнажила тонкий изящный меч. «Никто не говорил, что тебя нужно привести целой. Я искалечу тебя, прежде чем сдать огненным фениксом». Они снова столкнулись. В этот раз каждый удар сопровождали не только всполохи огня, но и лязг металла. Но Кассандра была быстрее и опытнее в битве. Время, Проведенное с Джином в долине посмертия не прошло для нее даром. Она тренировалась и выживала вместе с ним. Девушка сражалась с десятками духовных зверей, что превосходили ее в ловкости, силе или же духовной энергии, а порой и во всем разом. Порез за порезом появлялись на теле Нейры, а когда та использовала огненную защиту, у Кассандры всегда находился флакон с порошком или жидкостью, который, пусть на мгновение, но ослаблял эту защиту. Этого мгновения хватало, чтобы нанести очередную рану, после которой оракул ослабевала. Но и для Кассандры этот бой не проходил бесследно. Несмотря на ловкость и опыт, оракул тоже была далеко не рядовым практиком. Резанные раны и ожоги также появлялись на теле рыжеволосой красавицы. Но, в отличие от Нейры, она не теряла концентрации. «Умри уже!» – взревел оракул, и сталь ее клинка раскалилась, выплевывая в Кассандру струю сжатого огня. Но девушка не растерялась, она резко развернулась, а ее ладони окутало пламя. А дальше произошло нечто, что заставило Нейру замереть в ступоре и допустить роковую ошибку. Кассандра схватила этими руками пламенную струю и, используя собственную ци, перенаправив ее вокруг себя, усилила пламенными ладонями, после чего с широким размахом бросила в Нейру. Оракула буквально сложила пополам от ударной волны, а огонь моментально испепелил часть одежды. Еще в полете девушка потеряла сознание и свалилась на землю с крыши. Кассандра тяжело дышала, чувствуя, как ярость битвы постепенно покидает ее тело. Только сейчас она осознала, насколько близка была к поражению. Ее одежда была прожжена во многих местах, а на коже виднелись ожоги и порезы разной степени тяжести. Каждое движение отзывалось болью во всем теле. «Прости, Джин», – прошептала она, – «но, кажется, я использовала твою технику немного раньше тебя». Едва девушка хотела спуститься к поверженной противнице, как внезапно услышала звук приближающихся шагов и голоса стражников. Кто-то, должно быть, услышал шум их битвы и вызвал охрану. «Проклятие!» – все так же шепотом выругалась Кассандра. Она быстро огляделась, ища путь к отступлению. Ее взгляд упал на бессознательную Нейру. С трудом девушка поспешила к краю крыши. Она увидела узкий переулок внизу и, собрав последние силы, прыгнула. Приземление было жестким, но рыжеволосая сумела удержаться на ногах. Не оглядываясь, Кассандра побежала по темным улицам столицы, стараясь игнорировать боль от полученных ран. Она знала, что должна как можно скорее вернуться в комнату, которую снял для нее Финн. Позади нее стражники уже обнаружили бессознательную Нейру. Их голоса эхом разносились в ночном воздухе. «Здесь кто-то есть. Девушка, она ранена. Быстро, нужно доставить ее в лазарет. А нападавший? Никаких следов. Должно быть, уже сбежал. Срочно оцепите восточный выход и прочешите ближайшие улицы. Нарушитель должен быть ранен». Кассандра слышала эти голоса, постепенно затихающие вдали, пока она пробиралась по узким улочкам к своему убежищу. Ее мысли были в смятении. Она победила пламенного оракула, а значит, ее предсказание можно изменить. Вот только, она не закончила начатое, а значит, Нейра продолжит предсказывать для Сариндара, и это может послужить причиной поражения Джина. «Я должна его предупредить», — решительно сказала Кассандра сама себе, и скрылась за дверью гостиного двора. Глава 9. Утро второго дня турнира выдалось на удивление свежим и прохладным. Я проснулся еще до рассвета, чувствуя, как энергия без моего прямого контроля циркулирует по моему телу, наполняя каждую клетку силой и бодростью. Выйдя из своей комнаты в доме отдыха для участников, я направился к арене. Улицы столицы уже были заполнены людьми, спешащими занять лучшие места на трибунах. Подойдя ко входу на арену, я сразу заметил Финна. Мой друг стоял, уткнувшись чуть ли не носом в огромный лист бумаги, прикрепленный к стене. Это была турнирная сетка, которую вывесили сегодня утром. Вокруг толпились другие участники и зрители, пытаясь найти нужные имена. Таких свитков было достаточно много, так что каждый мог, не дожидаясь очереди, узнать о расстановке. «Финн!» – окликнул я его, пробираясь сквозь толпу. Он обернулся, и на его круглом лице расплылась широкая улыбка. «Наконец-то ты пришел, я уже глаза сломал, пытаясь найти твое имя в этой таблице». Я подошел ближе, разглядывая сетку. Она была поистине огромной, имена участников были написаны мелким почерком, и найти кого-то конкретного казалось почти невозможным. «Как Кассандра, она сегодня не придет», — нахмурился Финн, но увидев мое беспокойство, тут же показал жестом, что все нормально. Сказала, что приболела и плохо себя чувствует. Даже из комнаты не выглянула, Когда я стучался, тем лучше и безопаснее для нее, кивнул я. После сегодняшних поединков надо будет зайти к ней и принести лекарства. Финн вернулся к изучению сетки. Его глаза бегали по строчкам с невероятной скоростью. Внезапно он издал победный возглас. Нашел. Его палец уткнулся в два имени, стоящих рядом. Я наклонился, чтобы лучше рассмотреть, и почувствовал, как мое сердце пропустило удар. Я тяжело выдохнул, не веря своим глазам. Я не думал, что этот бой случится так скоро. Мысль о том, что нам придется сражаться друг против друга, вызывала смешанные чувства. «Что думаешь, Джин?» — спросил Финн, заметив мою реакцию. «Будет непросто», — ответил я, собираясь с мыслями. «Ты справишься, дружище. Я в тебя верю», — похлопал меня по плечу Финн. «Мы вошли внутрь арены, и я был поражен количеством людей. Если вчера трибуны казались заполненными, то сегодня они просто ломились от людей. Воздух гудел от возбужденных голосов, а энергия, исходящая от тысяч людей, была почти осязаемой. Служитель турнира, тот же человек, что и вчера, вышел на центр арены. Его голос, усиленный специальным артефактом, разнесся над толпой. «Приветствую всех собравшихся на второй день турнира пяти великих сект. Сегодня мы увидим еще больше захватывающих поединков, еще больше проявлений силы и мастерства наших участников». Толпа разразилась восторженными криками. Поединки начались, и я внимательно наблюдал за каждым из них, пытаясь оценить уровень своих потенциальных противников. Несколько участников особенно привлекли мое внимание. Первым был молодой человек, чья ци имела зеленоватый оттенок. Он использовал технику, которая позволяла ему управлять растениями, превращая их в смертоносное оружие. Его противник был буквально опутан лианами и корнями, не имея возможности двигаться. Я уже сражался с Ариэном, но этот парень казался куда опаснее. Тем более его мантия была обычная и не отсылала к какой-либо школе. Затем я увидел девушку, чья ци напоминала песчаную бурю. Она двигалась с невероятной грацией, а вокруг нее кружились потоки песка, формируя причудливые узоры и атакуя ее противника. Ее техника была настолько красивой, что казалось, скорее, танцем, чем боевым искусством. Среди этих ярких выступлений особенно выделялся Торин, наследник нефритового голема. Его имя я узнал из разговоров практиков, сидящих рядом. Защитные техники этого парня были поистине ошеломляющими. Казалось, что любая атака, направленная на него, просто растворялась в воздухе, не причиняя ни малейшего вреда. Его противник, сильный практик огненной стихии, выглядел совершенно беспомощным перед этой непробиваемой защитой. Не менее впечатляющим было выступление юноши из летающих клинков. Его скорость была такой, что глаз едва успевал следить за его движениями. Два кинжала в его руках словно жили своей жизнью, танцуя в воздухе и нанося молниеносные удары. Его противник даже не успел понять, что произошло, как оказался обезоружен и тут же безоговорочно повержен. Я чувствовал, как меня переполняет восхищение и воодушевление. Эти бои показывали, насколько разнообразным и удивительным может быть путь возвышения. Каждый практик здесь был уникален, каждый шел своим путем к силе и мастерству. Но все мое восхищение померкло, когда на арену вышел Адриан Тибрил, наследник фениксов Огненной Зари. Его появление вызвало волну шепота среди зрителей. Даже издалека я чувствовал ауру силы, исходящую от него. Его противником оказался практик из небольшой школы, специализирующийся на техниках ветра. Я ожидал, что Адриан просто сметет его своей огненной мощью, но то, что я увидел, заставило меня пересмотреть свое мнение об этом человеке. Адриан был хладнокровен и методичен. Он не торопился, внимательно изучая своего противника. Каждое его движение было точным и выверенным. Он создавал слабые места в защите своего оппонента, а затем наносил по ним сокрушительные удары. Это был не просто бой, это была демонстрация высшего мастерства. Адриан не просто побеждал, он полностью контролировал ход поединка. Его огонь не был неуправляемой стихией, это было точное оружие в руках мастера. Я вспомнил Сариндара, с которым мне довелось сражаться ранее. Сариндар был воплощением неукротимой ярости, его огонь был подобен бушующему пламени. Адриан же был полной противоположностью, точный расчет и абсолютный контроль, и это делало его в разы более опасным противником. Когда бой закончился, я понял, что разговаривать с Адрианом, действительно, бессмысленно. Этот человек жил и дышал философией своей школы. Для него не существовало полутонов, только абсолютная преданность пути фениксов огненной зари. Но если выступление Адриана заставило меня насторожиться, то бой Акика, наследницы лазурного потока, вызвал совершенно другие чувства. Ее поединок был подобен прекрасному танцу. Каждое движение Акика было наполнено грацией и гармонией. Ее водная ци не просто атаковала противника, она словно обволакивала его, лишая возможности сопротивляться. Но больше всего меня впечатлило то, как Акика относилась к своему противнику. В каждом ее жесте, в каждом взгляде чувствовалось глубокое уважение. Она не стремилась унизить или уничтожить своего оппонента, она словно вела с ним безмолвный диалог через бой. Когда поединок закончился, Акика помогла своему поверженному противнику подняться и поклонилась ему, выражая благодарность за достойный бой. Это был жест истинного мастера, понимающего ценность каждого опыта на пути возвышения. Наконец, настала моя очередь. Я вышел на арену, чувствуя предвкушение. Размяв руки и спину, я огляделся, ища взглядом своего противника. И вот я увидел его. Сион вышел с противоположной стороны арены, его лазурная мантия развивалась на легком ветру. Наши взгляды встретились, и мы обменялись кивками. «Не думал, что мы встретимся столь скоро», — сказал Сион, подходя ближе. Я улыбнулся, чувствуя странную смесь волнения и радости. «Однако я рад, что мы можем сразиться», — ответил я. «Это взаимно», — кивнул Сион. «Сейчас мы оба понимали, что должны отбросить в сторону дружеские отношения. Этот бой был не просто испытанием нашей силы, но и проверкой нашей решимости идти по пути возвышения. «Знаешь», — сказал Сион, принимая боевую стойку, «я давно хотел проверить, на что ты в действительности способен. Я тоже думал об этом, так что не жалей сил», — кивнул я, чувствуя, как моя ци начинает циркулировать быстрее, без ограничений и недомолвок. Сион усмехнулся, его глаза заблестели азартом. «Тогда давай покажем им настоящий бой, достойный этой арены». «Согласен», — ответил я. «Пусть победит сильнейший, но знай, что каким бы ни был исход, я благодарен за этот опыт». Служитель турнира поднял руку, готовясь дать сигнал к началу боя. «Начинайте!» Прогремел его голос, и арена взорвалась криками зрителей. Когда служитель турнира рубанул ребром ладони по воздуху, я почувствовал, как время, словно замедлилось. Воздух вокруг нас с Сионом наполнился напряжением, а зрители замерли в ожидании. Мы стояли друг напротив друга, готовые в любой момент начать смертельный танец. Сион сделал первый шаг, и я тут же активировал поступь водного дракона. Мое тело стало легким, как перышко, и я скользнул в сторону, оставляя за собой лишь размытый силуэт. Сион не отставал, его движения также были невообразимо быстрыми, однако техника шагов визуально отличалась. Мы кружили по арене, обмениваясь быстрыми ударами и уклонениями. Каждое наше движение сопровождалось всплесками водяной ци, которая искрилась в воздухе, создавая впечатление, будто мы сражаемся посреди бушующего водопада. Обменявшись приветственными ударами, мы отскочили друг от друга. Сион решил не медлить и сразу использовал свой козырь. Он сложил руки в сложную печать, и я почувствовал, как воздух вокруг нас начал становиться вязким. Водяная ци Сиона расползалась по арене, превращая твердую землю в вязкое болото. «Контроль территории! Заводь!» — воскликнул Сион, и арена начала трансформироваться. Мои ноги стали увязать в появившейся жиже. Зрители ахнули, наблюдая, как обычная арена превращается в настоящее болото. Но я был готов к этому. Бесчисленные тренировки с тенью Сиона в моем внутреннем мире не прошли даром. Сконцентрировавшись, я направил свою ци в землю, создавая небольшие водяные платформы под ногами. Это позволило мне двигаться по болоту, не увязая в нем. Однако контроль территории не был бы таковым, если бы этого простого трюка было достаточно. Нет, помимо этого мне пришлось окутать духовным доспехом все тело и постоянно поддерживать технику шагов. И все эти усилия позволяли мне лишь двигаться с нормальной скоростью. Но я знал, как компенсировать и этот недостаток. Использовав поток тысячи рек, я призвал двух водяных змей, которые стали опорой под моими ногами. Впечатляюще, по-доброму улыбнулся Сион. «Мне даже кажется, что ты готовился к бою со мной. Вот только использовать столько техник для противостояния моей территории, значит, остаться беззащитным». Сион выставил руки вперед, и я увидел, как вокруг него формируются две водяные змеи, точные копии моей техники. Я едва успел уклониться, когда эти водяные создания устремились ко мне. Это была техника отражения небесных вод. Еще с прошлого турнира я помнил, что Сион обладает способностью копировать техники противника. Это делало его еще более опасным соперником. Пришлось пожертвовать равновесием и направить одну змею в атаку. Она встретилась с копиями Сиона в воздухе, сплетаясь в яростной схватке. Пока наши водяные создания сражались, мы с Сионом продолжали обмениваться ударами. Я чувствовал, как моя сила растет с каждым мгновением, но Сион не отставал. Его техники были отточены до совершенства, и каждый его удар нес в себе потенциальную опасность. Внезапно Сион отпрыгнул назад, и я почувствовал, как воздух вокруг него начал вибрировать от концентрации ци. Его ладони засветились ярким голубым светом, и я понял, что он готовит что-то мощное. В одно мгновение он исчез, вместе со всей зоной контроля территории, оставив после себя лишь водяную дымку, и в следующий миг оказался около меня. Я даже не успел среагировать, когда его ладонь коснулась моей груди. «Печать разрушающей волны!» — воскликнулся он, и в следующее мгновение я почувствовал, как мое тело пронзила резкая боль. Это было похоже на удар гигантского молота, который выбил из меня весь дух. Моя ци на мгновение потеряла стабильность, а изо рта хлынула кровь. Меня отбросило назад, и я едва удержался, чтобы не упасть, подхватив свое тело водяной змеей. «Вот оно что», — подумал я, вытирая кровь с губ. «Так вот какова сила этой техники. Свиток, который мне передала Акика. Теперь я понимал, почему она считала эту технику такой ценной. Если бы я успел освоить ее, возможно, сейчас ситуация была бы другой. Вот так просто пробить всю мою защиту, еще и это». Глядя на ладонь, я улыбнулся с каким-то неожиданным даже для себя азартом. Ци в моей ладони едва мерцала. Получив удар этой техникой, я понял ее суть. Вода входила в резонанс с духовной энергией тела, разрушив его, ты нарушаешь течение энергии, причем откат не слабый, быстро не восстановишь. Точнее, не восстановил бы тот, кто был на моем месте, но у меня на такой случай имелось решение. Быстро вынув пилюлю из мешочка на поясе, я проглотил ее, и моя ци почти моментально стабилизировалась. «Я надеялся перевернуть этим бой», — улыбнулся Сион. «Ты меня недооцениваешь», — усмехнулся я в ответ, и тут же сложил руки вместе, создавая огромную водяную змею. Она взмыла в воздух, готовая обрушиться на Сиона всей своей мощью. Однако парень не растерялся. Он сложил руки в новую печать, и воздух вокруг нас начал искривляться. «Зеркальный водопад!» — крикнул он, и пространство перед ним словно раскололось. Из этой трещины хлынул поток воды, который начал формировать зеркальную поверхность. Моя водяная змея ударилась об эту поверхность и отразилась, возвращаясь ко мне с удвоенной силой. Ее цвет изменился, приняв оттенок ци Сиона. Я едва успел среагировать. В последний момент я вспомнил о технике, которой научил меня мастер Вэй, ладонь обратного течения. Мои ладони окутались водной ци, формируя тонкую, но прочную пленку. Когда отраженная водяная змея достигла меня, я не стал уклоняться. Вместо этого я поймал ее своими ладонями, чувствуя, как огромная сила пытается прорваться сквозь мою защиту. На мгновение мне показалось, что мои руки сейчас сломаются от напряжения. Но затем я почувствовал, как энергия атаки начинает перетекать в мои ладони, смешиваясь с моей собственной ци. «Невероятно», — подумал я. «Мастер Вэй, хоть и передал мне всего две техники, но обе они оказались поистине удивительными. До этого момента мне так и не довелось опробовать ее в реальном бою». Перенаправив энергию атаки, я выпустил ее обратно в сторону Сиона, усилив своей собственной ци. Водяная змея, теперь уже в два раза больше и мощнее, устремилась к моему противнику. Мой противник едва успел создать защитный барьер, но сила удара была настолько велика, что его отбросило назад. Он проехался по земле, оставляя за собой глубокую борозду. «Так значит, у тебя тоже есть техника отражения», — тихо сказал практик лазурного потока, сплевывая кровь и вытирая губы тыльной стороной ладони. «Кажется, ты закрыл все слабые места». Он снова активировал свою технику контроля территории, и я почувствовал, как болото вокруг нас начало расширяться. Вода поднималась все выше, грозя затопить всю арену. Что ж, я хотел придержать это, но, видимо, пришло время использовать мой последний козырь. Сложив руки в сложную печать, я сконцентрировал всю свою ци. «Контроль территории, домен семи водопадов», — воскликнул я, и заводь Сиона задрожала. Вокруг нас начали появляться огромные каменные головы змей. Из их пасти хлынули мощные потоки воды, формируя семь величественных водопадов. Они окружили нас, создавая замкнутое пространство, наполненное чистейшей водной энергией. Болото Сиона начало отступать под напором моих водопадов. Я чувствовал, как моя сила растет с каждой секундой, питаемая энергией домена. Парень попытался сопротивляться, пытаясь скопировать это, но на этот раз его отражение оказалось бессильно. Я начал двигаться, и каждый мой шаг сопровождался всплеском воды. Мои движения стали быстрее и точнее, словно сама вода направляла меня. Сион пытался атаковать, но его удары растворялись в потоках моего домена. Наконец, я сконцентрировал всю силу семи водопадов в одной точке. Вода закружилась вокруг меня, формируя гигантский вихрь. Я направил его на моего противника, и он не смог сопротивляться этой мощи. Вихрь подхватил его, закружил в воздухе и с силой ударил о землю. Когда вода отступила, Сион лежал на земле, тяжело дыша. Он попытался встать, но смог лишь подняться на колени. «Я признаю свое поражение», — произнес он, глядя на меня с уважением. Под рев служителя, что огласил мою победу, я подошел к Сиону и протянул руку, помогая подняться. «Это был великолепный бой», — сказал я. «Ты достойный противник». Парень принял мою помощь и встал, опираясь на мое плечо. «Ты превзошел все мои ожидания, Джин», — ответил он с легкой улыбкой. «Твоя сила удивительна. Я рад, что мне довелось сразиться с тобой». Когда мы покидали арену, толпа разразилась оглушительными овациями. Я чувствовал на себе взгляды тысяч зрителей, и в их глазах читалось восхищение и уважение. Этот бой был лишь началом, но я знал, что он изменил многое. Я доказал, что достоин быть здесь, среди лучших практиков континента. И я был готов идти дальше, навстречу новым испытаниям и новым победам. Когда мы вышли за пределы арены, я заметил, как некоторые участники и зрители перешептываются, указывая на меня. Я слышал обрывки их разговоров. «Вы видели это? Он победил наследника побочной ветви лазурного потока. Это техника с водопадами. Я никогда не видел ничего подобного. Кажется, подобный контроль территории достоин быть в одном ряду с техниками наследников великих сект». Я старался не обращать внимания на эти разговоры, но чувствовал, как растет давление. Теперь я стал мишенью для многих амбициозных практиков, жаждущих проверить свои силы против меня. Сион, все еще опираясь на мое плечо, тихо произнес: «Джин, ты должен быть осторожен. Твоя победа привлечет внимание многих влиятельных людей. Не все они будут рады видеть нового сильного игрока на этой арене». Я кивнул, понимая серьезность его слов. Путь, который я выбрал, был полон опасностей, но я был готов встретить их лицом к лицу. «Спасибо за предупреждение, Сион», — ответил я. «Я буду бдителен». Доведя товарища до лазарета, сам я вернулся на арену. Местный лекарь хотел осмотреть и меня, но в этом не было необходимости. Нельзя было пропускать бои. По крайней мере, это позволит мне понять, чего ожидать дальше. Среди практиков и зрителей все еще шли горячие обсуждения моего поединка. Многие, как я понял, ставили на Сиона, и этим допустили грубую ошибку и тем самым позволили мне увеличить свой капитал. Усевшись на свое место, я с нетерпением ждал следующего боя, но когда наконец на арену вышли участники, у меня перехватило дыхание. Кажется, сражение обещает быть захватывающим. Глава 10. В полутемном лазарете, освещенном лишь тусклым светом нескольких свечей, стоял Сариндар. Его высокая худощавая фигура отбрасывала длинную тень на стену, а глаза, скрытые за полумаской, источали глубокое разочарование. Перед ним на узкой койке лежала Нейра, ее некогда прекрасное лицо было покрыто синяками, ссадинами, а тело, покрытое ожогами, обмотано бинтами, сквозь которые местами проступала кровь. Воздух в комнате был тяжелым, пропитанным запахом лечебных трав и горьких настоев, из-за чего иногда хотелось потереть нос, а то и вовсе чихнуть. Сариндар стоял неподвижно, словно высеченная из камня статуя, лишь его пальцы едва заметно подрагивали, выдавая внутреннее напряжение. Нейра только что закончила рассказывать о своем столкновении с напарницей Джина. Ее голос был слабым, но в нем все еще чувствовалась гордость пламенного оракула Белой Яшмы. «Молодой господин», — прошептала она, пытаясь приподняться на локтях, — «есть еще кое-что, что вы должны знать». Сариндар резко поднял руку, прерывая ее. Его лицо исказилось гримасой презрения и гнева. «Довольно», — процедил он. «Я мог бы вообще не приходить сюда. Все, что ты можешь сказать, уже не имеет значения». Нейра замерла, ее глаза расширились от удивления. Она не ожидала такой реакции от человека, которому служила верой и правдой, и действительно думала, что между ними есть какие-то чувства. Сариндар продолжил, его голос был полон яда и высокомерия. «Знаешь, почему я здесь? Из жалости». «Да, ты правильно услышала. Я, Сариндар Грис, наследник западной ветви фениксов Огненной Зари, решил лично сообщить тебе, ты мне больше не нужна». Каждое слово било хлестко, словно удар хлыста. Нера почувствовала, как ее сердце сжимается от унижения. «Но, молодой господин», — попыталась возразить она, — «я всегда была верна вам. Мои предсказания». «Твои предсказания?» Сариндар рассмеялся, но в его смехе не было ни капли веселья. «Твои предсказания ничего не стоят. Ты не смогла предвидеть свое собственное поражение. Как ты можешь быть полезной мне? Вдруг все твои слова ведут меня как раз к проигрышу? Я не могу этого допустить». Он начал расхаживать по комнате. Его шаги гулко отдавались в тишине лазарета. «Я окружен слабаками и бесполезными людьми. Ты – лишь очередное разочарование. Пламенный оракул, да ты даже не смогла справиться с какой-то беглянкой, которая должна стать культивационной печью. Может быть, тебе тоже следует ею стать? Хоть какая-то польза». Нера попыталась что-то сказать, но Сариндар не дал ей такой возможности. Он резко развернулся и направился к выходу. «Не утруждай себя оправданиями. Ты бесполезна. Забудь о нашем соглашении и о том, что когда-либо служило мне. Уже сегодня я свершу свою месть, все остальное не имеет значения». С этими словами он вышел из комнаты, громко хлопнув дверью. Звук эхом разнесся по пустым коридорам лазарета, словно последний удар судьбы. Нера осталась одна. Она лежала, глядя в потолок невидящим взглядом. Медленно, очень медленно, одинокая слеза скатилась по ее щеке. Девушка повернула голову, уставившись на пламя ближайшей свечи. В танцующем огоньке ей начали являться видения. Она видела Сариндара на арене, его бой с джинном, исход которого был не так однозначен, как могло показаться. Видела она и другие события. Но теперь, когда ее отвергли, когда ее верность и преданность были растоптаны в пыль, Нера решила, что больше не будет делиться своими видениями. Это была ее маленькая месть. Пусть Сариндар идет своим путем, не зная, что его ждет впереди. «Ты сам выбрал свою судьбу, Сариндар Грис», — прошептала она в пустоту комнаты. «Пусть огонь твоего высокомерия сожжет тебя дотла». Тем временем Сариндар быстрым шагом направлялся к арене. Его лицо было мрачным. Молодой практик был зол. На Неру, за ее слабость, на себя, за то, что так долго полагался на ее предсказания, и на весь мир, за то, что тот не соответствовал его ожиданиям. Дойдя до арены, он увидел, что бой между Джином и Сионом уже в самом разгаре. Сариндар остановился, наблюдая за схваткой. Его глаза жадно следили за каждым движением Джина, анализируя его технику, силу и скорость. «Он стал сильнее», — подметил из увиденного Сариндар, и эта мысль одновременно разозлила и обрадовала его. Разозлила, потому что этот выскочка из ниоткуда осмелился расти и развиваться, а обрадовала, потому что теперь его месть будет еще слаще. «Чем сильнее ты станешь, тем приятнее будет уничтожить тебя», — прошептал Сариндар, его губы растянулись в жестокой улыбке. «Показать, что весь твой путь был ничтожным». Внезапно парень почувствовал острую боль. Его старые ожоги, оставленные джинном, снова начали гореть. На этот раз боль была сильнее, чем обычно, словно само тело Сариндара реагировало на близость своего заклятого врага. Юноша крепко сжал рукоять Солариса, своего легендарного клинка. Он чувствовал, как оружие отзывается на его гнев, излучая мягкое тепло. На мгновение Сариндар подумал о том, чтобы прямо сейчас ворваться на арену и прикончить Джина. Но затем он вспомнил слова Неры о том, что они встретятся в бою на турнире. «Возможно, в этом Оракул была права», — подумал он. «Будет гораздо интереснее победить его на глазах у всех. Пусть весь мир увидит, как я сокрушу его». Бой между Джином и Сионом подошел к концу. Сариндар с удивлением отметил, что Джин одержал победу. «Но тем лучше, иначе они бы не смогли встретиться». Внезапно над ареной раздался громкий голос, усиленный специальным артефактом. «Следующий бой. Номер 372 против номера 124». Сариндар усмехнулся. Это был его номер. Он направился к выходу на арену, надеясь на приятную разминку. Потому что именно после этой победы он наконец сразится с Джином. Когда он вышел на песок арены, зрители разразились восторженными криками. Многие знали его как одного из фаворитов турнира. Пусть не в первых рядах, потому что есть еще наследники основных ветвей, но тем не менее, этот юноша был сильным практиком. Но когда Сариндар увидел, кто стоит напротив него, его лицо исказилось, выражая отвращение. Это был Сейр, его младший брат. Парень стоял, выпрямившись во весь рост, его глаза горели твердой решимостью. Он был одет в простую красную мантию без лишних украшений, но даже в этой скромной одежде от него исходила аура благородства и чести. Именно то, чем не мог похвастаться сам Сариндар, но он бы в этом никогда не признался. «Старший брат», — произнес Сейр, поклонившись, — «я рад, что судьба свела нас на этой арене. Давай проведем честный поединок, достойный нашей школы и нашей семьи». Сариндар лишь презрительно усмехнулся в ответ. Его взгляд был полон пренебрежения. «Честный поединок?» – переспросил он с издевкой. «Ты, действительно, думаешь, что достоин сражаться со мной на равных? Не смеши меня, Сейр, ты не стоишь даже моего внимания». Слова Сариндара были подобны ядовитым стрелам, но Сейр старался не показывать, насколько они его задели. Он выпрямился еще больше, пытаясь сохранить достоинство. «Я знаю, что ты считаешь меня слабым, старший брат», — сказал он твердо. «Но я много тренировался. Я стал сильнее. Дай мне шанс доказать тебе, что я достоин фамилии Грис». Сариндар рассмеялся. Это был холодный, жестокий смех человека, привыкшего смотреть на всех свысока. «Доказать? И что же ты хочешь доказать? Ничтожество. Что ты не полный позор для семьи Грис. Что ты не бесполезный придаток нашей ветви фениксов огненной зари». Каждое слово било больнее, чем удар клинка. Сейр почувствовал, как его сердце сжимается от боли и обиды. Но он не позволил этим чувствам отразиться на его лице. Он знал, что должен оставаться сильным, должен показать, что достоин носить имя Грис. «Я не прошу многого», — сказал Сейр спокойно. «Лишь честного боя. Разве это не то, чему нас учили с детства? Честь и справедливость. Разве не это основы нашей школы? Ты все еще цепляешься за эти глупые идеалы?» Махнул рукой Сариндар, поправляя свою полумаску. «Неудивительно, что ты всегда будешь слабым. Сила, Сейр, вот что имеет значение в этом мире. А ты просто жалкое подобие настоящего практика». Сейр сжал кулаки, чувствуя, как его ци начинает бурлить от гнева и обиды. Но он сдержался. Он не мог позволить себе потерять контроль, ни перед лицом старшего брата, ни перед всеми этими зрителями. «Если ты так уверен в своей силе, старший брат», — сказал он, стараясь, чтобы его голос звучал ровно и не дрожал, «то почему бы тебе не доказать это?» Сариндар на мгновение замер, словно удивленный этим вызовом. Затем его губы растянулись в жестокой усмешке. «Знаешь что, ты прав. Я докажу тебе, насколько ты жалок. У тебя был шанс сдаться, не получив позорного поражения. Но, может, оно и к лучшему. Разогреюсь перед настоящим боем. Я покажу всем, почему именно я, истинный наследник нашей семьи, и ты навсегда останешься в моей тени». Он сделал шаг вперед, и воздух вокруг него начал дрожать от жара. Его ци, мощная и яростная, начала распространяться по арене, заставляя даже самых стойких зрителей отшатнуться. «Готовься», — прошипел Сариндар. «Этот бой расставит все по своим местам. И когда он закончится, ты наконец поймешь, где твое настоящее место. Если, конечно, останешься в живых». Сейр глубоко вздохнул, готовясь к предстоящему испытанию. Он знал, что этот бой будет не просто схваткой двух практиков. Это было столкновение двух мировоззрений, двух путей совершенствования. И хотя часть его боялась исхода, другая часть была готова доказать, что путь чести и справедливости не слабее пути силы и жестокости. Арена затихла в предвкушении. Два брата, два огненных практика, стояли друг напротив друга, готовые начать бой. Сариндар первым нарушил тишину. Его ци вспыхнула с невероятной силой, окутывая его тело алым сиянием. Воздух вокруг него задрожал от жара, а песок под ногами начал плавиться, превращаясь в стекло. «Покажи мне, на что ты способен, ничтожество», — прорычал он. Сейр глубоко вздохнул, концентрируясь. Его ци, в отличие от бушующего пламени брата, горела ровным, контролируемым огнем. Он принял защитную стойку. Сариндар не заставил себя ждать. Он рванулся вперед с такой скоростью, что оставил за собой огненный след. Его кулак, окутанный жгучим и опасным пламенем, устремился к лицу Сейра. Младший успел в последний момент уклониться, чувствуя, как жар опалил его щеку. Не теряя ни секунды, он тут же контратаковал, нанося серию быстрых ударов в солнечное сплетение старшего. Но Сариндар словно не чувствовал боли. Он поймал руку Сейра и с силой оттолкнул его, выбрасывая из ладони удар огненной ци, заставив отлететь на несколько метров и упасть на спину. «Это все, на что ты способен?» – насмешливо спросил старший. «Жалкие удары, которые не смогли бы навредить даже ребенку». Сир поднялся, стряхивая песок с одежды. Его лицо оставалось спокойным, но в глазах горела решимость. «Бой только начался, брат», — ответил он, складывая руки в сложную печать. Воздух вокруг Сира начал мерцать, и внезапно из ниоткуда появились десятки огненных бабочек. Они кружились вокруг него, создавая завораживающее зрелище. «Танец огненных бабочек», — прошептал Сир, и бабочки, сотканные из огненной ци, устремились к Сариндару. Старший Грис лишь усмехнулся. Он взмахнул рукой, и вокруг него образовался огненный вихрь, поглощающий бабочек одну за другой. «Красиво, но бесполезно», — прокомментировал Сариндар. «Настоящая сила не должна быть красивой». Он сложил руки в сложную печать, и воздух вокруг него начал сильнее искажаться от жара. Внезапно из его спины вырвались огненные крылья, а над головой сформировалась голова величественной птицы. «Пламенный журавль!» — воскликнул Сариндар, и огненная птица ринулась в атаку. Сир едва успел создать огненный щит, когда журавль обрушился на него всей своей мощью. Удар был настолько силен, что младший отлетел к краю арены, врезавшись в защитный барьер. Зрители ахнули, видя, как юноша с трудом поднимается на ноги. Его одежда была опалена, а на лице появились ожоги. «Ты выбрал себе в покровители Феникса», — насмешливо произнес Сариндар. «Но даже эта гордая птица не сделала тебя сильнее. Она лишь подчеркивает твою ничтожность». Сир не ответил. Вместо этого он начал концентрировать свою ци, готовясь к следующему удару. Воздух вокруг него начал мерцать, и постепенно стали проявляться очертания сложной техники. Огненные линии, подобные вспышкам на солнце, начали растекаться по всей арене. Сариндар нахмурился, узнав подготовку к технике контроля территории. Он знал, что если позволит брату завершить ее, бой может затянуться. «Нет уж», — прорычал он, вытаскивая из ножен Соларис. Легендарный клинок засиял в его руках, словно маленькое солнце, заставив всех зрителей, от обычных практиков до наследников основных ветвей великих сект, ахнуть в удивлении. Сариндар рванул вперед с невероятной скоростью, намереваясь прервать технику брата. Младший увидел приближающуюся опасность, но не мог остановить формирование техники. Он попытался ускорить процесс, однако было уже поздно. Соларис рассек воздух, оставляя за собой след из солнечного пламени. Клинок пробил защиту Сира и глубоко вонзился в его плечо. Алая горячая кровь хлынула на землю. Юноша закричал от боли, его концентрация нарушилась, и техника рассыпалась, не успев сформироваться. Сариндар не остановился на одном ударе. Он продолжил атаковать, нанося удар за ударом. «Где твоя хваленая техника?» — кричал он, рассекая воздух Соларисом. «Где твоя честь и справедливость? Они не спасут тебя от настоящей силы». Сир пытался защищаться, но каждое движение причиняло ему невыносимую боль. Его одежда была изорвана и пропитана кровью, а дыхание стало тяжелым и прерывистым. Несмотря на тяжелые раны, Сир не сдавался. Он собрал последние силы и выбросил руки вперед. «Пламенное возрождение Феникса!» — воскликнул он, и его тело окуталось ярким огнем. Из пламени начала формироваться величественная птица, ее крылья расправились, заполняя собой всю арену. Феникс издал пронзительный крик и устремился к пламенному журавлю Сариндара, который неизменно парил над своим хозяином. Тот отреагировал сразу же. Две огненные птицы столкнулись в воздухе, создавая невероятное зрелище. Феникс и журавль кружились друг вокруг друга, обмениваясь ударами клювов и когтей. Воздух вокруг них плавился от жара, а зрители в восхищении наблюдали за этим противостоянием. Но даже в этой эпической схватке было видно превосходство Сариндара. Его журавль был больше и мощнее, его атаки точнее и разрушительнее. Феникс Сира, хоть и сражался отважно, но постепенно терял силы. Все же младший был ранен и не мог как следует поддерживать технику. «Вот и все, братец», — усмехнулся Сариндар, наблюдая за битвой. «Твой Феникс так же жалок, как и ты сам». С этими словами он направил всю свою ци в журавля. Огненная птица вспыхнула с новой силой и обрушилась на Феникса. Раздался оглушительный взрыв, и обе птицы исчезли в ослепительной вспышке. Когда свет рассеялся, Сир лежал на земле, тяжело дыша. Его тело было покрыто ожогами и ранами, а ци почти иссякла. Сариндар же стоял над ним, держа Соларис наготове. «Вставай!» — прорычал старший брат. «Я еще не закончил с тобой». Сир попытался подняться, но силы оставили его. Он упал обратно на песок, не в состоянии даже поднять голову. «Я не сдамся», — прохрипел парень. «Я не имею права отступить». Старший посмотрел на брата с отвращением. В его глазах плясало безумие, смешанное с яростью. «Ты позоришь семью, Грис», — процедил Сорендар сквозь зубы. «Такие, как ты, не имеют права на жизнь». Он поднял Соларис над головой, готовясь нанести последний удар. Клинок вспыхнул ярким солнечным пламенем. «Если такой будет моя смерть, то все в порядке. Я сделал все, что было в моих силах». Сир закрыл глаза, понимая, что это конец. Он был слишком слаб и изранен, чтобы уклониться или защититься. В последний момент он подумал о том, что разочаровал отца, о своих идеалах, о пути, который выбрал. И тяжелая грусть пронзила его сердце острой болью. Соларис начал свое смертоносное движение, рассекая воздух. Казалось, ничто не могло остановить этот удар. Но внезапно воздух пронзила струя воды, настолько мощная, что она на мгновение затмила даже сияние Солариса. Клинок Сорендара дернулся, словно натолкнувшись на невидимую преграду, и вместо того, чтобы срубить голову Сейра, вонзился в землю рядом с ним. Сорендар в шоке уставился на свой клинок, не понимая, что произошло. Затем он медленно поднял глаза и увидел фигуру, стоящую на краю арены. Это был Джин. Его нога была окутана водяной аурой, а в глазах горела решимость. Он спас Сейра, отбив смертельный удар в последний момент. Сорендар гневно посмотрел на Джина, его лицо исказилось от ярости. Он открыл рот, чтобы сказать что-то, но Джин опередил его. «Так вот, значит, какой пример братских отношений ты подаешь другим?» — произнес Джин, его голос сквозил неприкрытой насмешкой. Глава 11. Я сидел на месте, отведенном для участников турнира. Несмотря на то, что сражение с Сионом закончилось совсем недавно, мой разум оставался острым, как лезвие клинка, готовый к новым вызовам. Передо мной разворачивалось зрелище, от которого внутри все сжималось от гнева и несправедливости. Сорендар, наследник западной ветви фениксов Огненной Зари, сражался со своим младшим братом Сейром. Но это не было честным поединком двух равных противников. Нет, это было избиение, жестокое и беспощадное. Мой взгляд невольно остановился на оружии в руках Сорендара. Соларис, легендарный клинок, который я видел в храме утраченных сфер, теперь сиял в руках этого жестокого и, как по мне, безумного практика. Я почувствовал, как холодок пробежал по спине, как он смог очнуться и забрать меч. Это было плохо, очень плохо. Такое могущественное оружие в руках человека, ослепленного гневом и жаждой власти, могло стать настоящей катастрофой не только для своей секты, но и затронуть жизни многих других. Я наблюдал за боем, и с каждой секундой мой гнев рос, как волна, готовая обрушиться на берег. Сорендар не сражался, он пытался уничтожить своего брата. Каждый его удар был нацелен на то, чтобы причинить максимальную боль и увечья, каждое движение было пропитано презрением и ненавистью. Сирр же пытался сопротивляться. Его техники были красивы и изящны, но против грубой силы и жестокости Сорендара они казались лишь красивыми фейерверками на фоне бушующего пожара.